Часть четвертая. Меченый брат. Моросило. От дождя дорогу размыло, и над размокшей грязью повисла туманная дымка. Числав ковылял вдоль большака. Он не знал, куда именно шел. Главное, подальше от Чернолесья и владений Нимхи, на юг. Южнее лежало стоегостское господарство, и Числав понимал, что ему нельзя было там задерживаться. Он надеялся, что успеет дойти до Мазарьского раньше, чем его обнаружат соглядатые госпожи Кожемеры, но у Числава не было ни карты, ни запасов, ни сменной одежды. Даже желания бороться за свою жизнь не было, поэтому он просто шел, оборванный и чумазый, хлюпая по лужам. Он ночевал в прирезке у дороги и ел, что придется. Он не боялся разбойников и диких зверей. Им же хуже, если они встретятся ему на пути. Он знал, что выглядел как последний нищий, и ему отказали бы в ночлеге даже в самой хлипкой хибаре, поэтому и не думал ничего просить. Изредка по большаку проносились кони. Числав не обращал внимания ни на них, ни на их всадников. Может, ему что-то и говорили, или смотрели косо, или улюлюкали, но Числав упрямо шел вперед. Он не обратил внимания и на маленькую повозку, запряженную черной лошадкой. Та проехала мимо, но вскоре остановилась. Когда Числав поравнялся с ней, ему крикнули: «Эй, парень, далеко идешь?» Числав не ответил и продолжил путь. Его окликнули снова, повышая голос, чтобы перекричать шелестящий дождь. «Парень!» Числав остановился, поднял тяжелый взгляд. На козлах сидел тучный мужчина лет 50, коротко стриженный и светловолосый, одетый в черное облачение. Балахон под его животом был подвязан обыкновенным шнурком. «Рукопоклонник?» Числав вытер глаза, уронил. «Далеко». Толстый рукопоклонник наклонился к нему, махнул ладонью. «Так может, нам в одну сторону? Лезь сюда, чего мокрым будешь?» Речь его была причудливой, со странным говором и выбором слов. Числав понял. Он не господарец. «Идем, идем!» Рукопоклонник замахал сильнее. Подвинулся, освобождая кусок скамейки под навесом. «Я брат Хуга!» Числав опустил взгляд. На груди брата Хуга висел знак из черного железа. Меч, оплетенный веткой оливы. «Так он из меченых, значит? Охотник на ведьм!» «Я не сделаю тебе вреда!» Продолжал брат Хуга. «Не бойся!» Он стал расспрашивать, есть ли у него вода и пища. Вместо ответа Числав только мотнул головой. Зато у брата Хуга, похоже, много чего водилось, и он сглупил, если приметил Числава для своих низменных целей. По слухам, чего только не делали афатские чернорисцы с молоденькими послушниками. Числав, может, и выглядел жалко и безобидно, но недавно он убил ведьму, от которой бы затряслись поджилки любых рукопоклонников. Числав недобро сощурился. В конце концов, терять ему нечего. «Ладно». Он не был уверен, что брат Хуга его понимал. Да, Числав говорил лучше, чем год назад, но все же неразборчиво. «Спасибо». Он зацепился рукой за скамейку, оттолкнулся от скользкой ступени и потащил себя наверх. Это далось ему с трудом. Брат Хуга потянулся, чтобы помочь ему, и Числава передернуло. «Не надо». «Хорошо, хорошо». Брат Хуга взял поводье. На пальце его правой руки темнел простой черный перстень. «Я еду до вишневого умета». «Это на юг?» — Числав пристроился на скамейке. Навес повозки едва прикрывал место возницы, и дождевые капли все равно падали на колени, но это было лучше, чем идти по лужам. «Да», — кивнул брат Хуга, посылая лошадку вперед. «Пойдет?» Числав погладил губы тыльной стороной ладони. Он уже устал говорить, а главное — слушать сам себя. «Пойдет». Он медленно оглянулся. «Что там, во тьме повозки? Еще парочка меченых братьев?» Больше бы не поместилось, но осторожность тоже пропала. Теперь Числав думал, пусть там окажется хоть 10 человек, неважно, разберется. «А тебя как зовут?» — спросил брат Хуга. Пришлось представиться, но говорил Числав нехтя, из-под лобья глядя на дорогу и на лицо чернорисца, круглощекая, бритая и оживленная, как у ребенка. Больше брат Хуга его не расспрашивал, зато рассказывал про себя, что он и афатец, и странствующий проповедник, путешествует один и все никак не привыкнет к мрачной весенней распутице, которой славится господарский север. Ачислав холодно размышлял. Неужели такие меченые братья, как этот, и вправду угроза для колдунов? Что у него в повозке? Железные колья? Цепи? Сухие прутья для костров? Брат Хуга правил лошадкой и говорил про свою жизнь. Числав молчал. Дождь усилился. Небо сгустилось, и на землю опустились лиловые сумерки. Тут и выяснилось, что до вишневого умета еще дюжина верст дороги, и брат Хуга надеялся заночевать в месте, которое назвал пристанищем монаха. Он спросил, где собирался остановиться Чеслав, и тот равнодушно пожал плечами. «Нигде». «Нет, друг, так не пойдет». Брат Хуга закачал головой. «Ты станешь совсем больным. Пойдем со мной». Чеслав мысленно усмехнулся. Было занятно, куда же повернет этот вечер. Чеслав будто наблюдал за всем со стороны, как хищник в засаде. Хотя кто бы сейчас счел его хищником? Несчастный калеченный бродяга, которого даже бояться грех. Пусть Чеславу и казалось, уж опытный меченый брат должен был заметить, что взгляд у скрытного проходимца волчий, но, может, так Чеслава заманивали в ловушку. Хотя бы и так страха не было, только задумчивое любопытство. Деревья шелестели на ветру, за ними горбились скалы, поросшие мхом. Округа выглядела недружелюбной и угрюмо красивой. Чеславу до сих пор было удивительно смотреть на природу и вдыхать влажный хвойный воздух. Он отвык от такого у Нимхи. Наверное, ему этого не хватало. Мхов, кедров и берез, пронизывающие мороси, северных закатов и упругого треска ветвей. В последний раз до Йовара, когда Чеслав наслаждался природой, он еще был здоров и увлеченно изучал колдовство. Ему нравилось получать знания, нравилось упражняться в своем искусстве и ставить перед собой новые цели. Поднятие у мертвей тоже было целью, которую он достиг. Но какой ценой? Холодная земля у реки, хруст, птичий грай, горячая кровь. Стемнело. Повозка съехала с большака ближе к скалам. Пристанище монаха, как называл его брат Хуга, оказалось пещерой, тайным приютом из тех, что по всей стране одни меченые братья устраивали для других, странствующих. Вход в пещеру, как пробку в бутылке, закупоривал пласт из приколоченных друг к другу досок. Брат Хуга остановил повозку, выпряг лошадку и привязал ее недалеко от скал, освободил вход от досок, сделал Чеславу пригласительный жест и спросил: «Тебе помочь спуститься?» Чеслав стиснул челюсти и ничего не ответил. Подполз к краю скамьи. Спрыгнул, стараясь приземлиться на здоровую ногу, в итоге чуть не упал, потерял равновесие, завалился. Тут же мысленно отругал себя за такое ухарство. Раз он пока не уничтожил свою иглу, значит, надеялся выжить. Переломанные ноги тут ни к чему. «Э, друг!» — брат Хуга закачал головой. «Так и убить себя можно!» Чеслав молча пошел следом. В пещере брат Хуга зажег лампадку. На удивление, убранство выглядело сделанным с заботой. Два сундучка и несколько жестких лежанок. Выбитая в стене ниша для очага, крохотный стол с огнивом и каменной фигуркой какого-то перста. У ниши чугунный котелок и закутанный в несколько тканей хворост. Брат Хуга проверил, не отсырел ли он, и принялся разводить огонь. Делал он это споро и ловко, то и дело бросая бодрые фразы вроде: «Ну вот, еще чуть-чуть и готово!» Или «Не бойся, парень, не замерзнем!» Когда пламя вспыхнуло, брат Хуга стал копаться в сундуке, выудил стопку черных вещей, предложил Чеславу. «Держи», — сказал он, подбородком указывая на его лохмотья, и объяснил: «Мои братья оставляют одежду в таких приютах, как этот, чистую, сухую. Переоденься!» Чеслав не успел даже нахмуриться и возразить. Брат Хуга оставил вещи на лежанке, взял котелок и вышел из пещеры, чтобы набрать воды. Рубаха и порты Чеслава и вправду дышали на ладан. Грязные, ободранные и насквозь мокрые. Чеслав не обольщался и не ждал ничего хорошего, но решил, что глупо отказываться от таких благ. Он скинул свои тряпки, влез в штаны и одеяние, похожее на мешок, подвернул слишком длинный рукав, чтобы не волочился. Когда брат Хуга вернулся, то продолжил мельтешить. Настругал и покидал в котелок овощей из своей сумки, быстро сварил похлебку и разлил по своим же плошкам, подтащил к столу сундуки и пригласил Чеслава к ужину. В пещере наконец-то стало натоплено и уютно. Мирно трещал огонь, от похлебки поднимался пар, но настороженность Чеслава только росла. Он неуверенно сел на сундук. «Мне нечем заплатить тебе», — проговорил он медленно, глядя в лицо брата Хуга. Тот только фыркнул. «Глупости!» Он отмахнулся. «Я же вижу, что с тобой была беда», — он сказал на свой афатский манер, «была, а не случилась». «И не одна». Он воздел палец кверху и улыбнулся. «Длани велели помогать тем, кто в беде». Прежде чем приступить к еде, брат Хуга достал из поясной сумки маленькую книжечку и зачитал стихирь. Подцепил знак меченого братства и прижал его к своему лбу. Числав подумал, что его тоже заставят коснуться черного железа, и тут-то все и выяснится. Но брат Хуга просто пожелал ему приятного ужина и зачерпнул ложкой похлебку. Числав взял свою ложку, неспешно устроил ее между пальцев. Ему было легче думать, что ему придется убить меченого брата и сбежать с его запасами, чем поверить в бескорыстную доброту. Но брат Хуга с охотой поглощал похлебку, значит, он ничего не подсыпал в общий котелок. В плошку Числава тем более не успел бы. В животе заурчало, Числав поддался и стал есть. «Что с тобой случилось, парень?» Снова не по имени, хотя его Числав уже называл. Однако на этот раз «парень» прозвучало странно-сердечно, поэтически, и это поразило Числава сильнее, чем все предыдущее. Он вытер рот тыльной стороной ладони и буркнул. «Медведь подрал». «Медведь?» — переспросил брат Хуга и охнул. По нему скользили отсверки от очага, и румяное лицо казалось подсвеченным, как фрески в кумирнях. «Тантибиса!» — и перевел Сафатского. «Ужас! Я слышал, медведи у вас злые!» Числав невесело усмехнулся. «Не то слово!» Кто бы сказал ему раньше, удивился бы, узнав, что один из сильнейших колдунов вольных господарств, когда решит его уничтожить, не станет плести чары, а накинется на него в своей оборотничьей форме. Сломает ему спину, раскрошит бедро, изувечит лицо и грудь, отшвырнет так, что в мозгу лопнут сосуды, и, конечно, оторвет руку, левую, которой Числав колдовал. Он сглотнул, зачерпывая похлебку. Держать ложку до сих пор было непривычно, как и видеть краем глаза пустой рукав, подвернутый там, где раньше была здоровая конечность. Задумавшись, он не сразу заметил, что брат Хуга его изучал. «А что у тебя на шее?» — тот указал на его иглу. «Оберег?» «Приехали». Числав плавно опустил ложку, выпрямился. «Да», — сказал он с вызовом, — «вроде того». Брат Хуга прицокнул языком и рассмеялся. «Не смотри на меня так», — мягко попросил он, вновь запуская пальцы в поясную сумку. «Я догадываюсь, что ты язычник. Я не указываю людям, во что им верить, понимаешь? Просто делаю то, что угодно дланям». Он вытащил маленький черный мешочек на шнурке, ладанку. Числав глянул с подозрением. «А что им угодно? Сжигать колдунов? Заманивать бродяг в пещеры? Облегчать людям их путь?» Брат Хуга беспечно пожал плечами. «А твой оберег можно уколоться, а?» Он пододвинул ладанку к Числаву. «Это опасно. Возьми!» Числав ошарашенно посмотрел на него. Взглянул и на подарок, недоверчиво, будто только и ждал, что тот обернется ядовитым пауком. «Возьми, возьми!» — повторил брат Хуга и перехватил плошку под основание. Отпил от нее, как из чаши. И хотя похлебка была совершенно обычной, с наслаждением причмокнул. «М-м-м!» Числав протянул руку и сжал шнурок. «Спасибо!» — проговорил он удивленно. «За все!» Игла легла в ладанку, как влитая. Числав знал, что брат Хуга неизбежно спросит об этом, и все равно оказался не готов. Это случилось одним вечером у костра. В дороге было много вечеров, похожих на этот. Числав, конечно, не распрощался с братом Хуга у вишневого умета. Он отправился с ним дальше на юг и сам удивлялся, с какой легкостью теперь в его мыслях возникало это «конечно». Но Числаву было некуда податься, а брат Хуга оказался удивительным человеком. Веселым, жизнерадостным монахом, который ничего не требовал за свою доброту и отдал бы последнюю рубаху нищему, если бы носил рубахи. В подобные вечера он рассказывал Числаву о своем ордене и законах дланей, а порой и о том, каким он слыл повесой, когда ему, как и Числаву, было 19 лет, и на его шее еще не висел знак из черного железа. Или об афатских королях или троллях, ждущих странников под мостом. Числав путешествовал с братом Хугу уже несколько недель. Родное барожское господарство сменилось мазарским, и Числава уже перестали удивлять афатские словечки или стихиры, прочитанные перед трапезой или сном. Брат Хуга знал несколько языков, в глубокой старости хотел греть кости где-то на морском Савоярском берегу, а сейчас колесил в повозке по чужой стране и читал проповеди, и видел в этом свое очарование. Больше он не расспрашивал Числава о его увечьях и не любопытствовал, почему тот не имел ни семьи, ни дома, и хотел убраться как можно дальше от барожского господарства. Без лишних слов брат Хуга предложил Числаву свое общество и охотно рассказывал ему о странах, в которых был, и книгах, которые читал, то есть обо всем, о чем хотел послушать Числав. Но сегодня брат Хуга заговорил о другом. «Скажи!» Он задумчиво чистил полы своей сутаны и делал вид, что это его страшно увлекало. «А почему бы тебе не вступить в орден?» Числав замер, как и был, сидя на расстеленном плаще. «Ну, я не настаиваю!» Брат Хуга глянул смущенно из-под светлых бровей. «Но ты же парень любознательный, и ну...» Не нужно было объяснять, но брат Хуга продолжил, рассказал, что Числав бы мог получить. Для бездомного калеки вступление в орден и вправду оказалось бы лучшим из решений. Если бы он поселился при монастыре, то занялся бы посильной работой и не голодал. Только он был чародеем. Числав оперся о колено здоровой ноги, рассеянно поскреб отросшую щетину на горле. Иногда ему казалось, что брат Хуга догадывался. Недаром он ни разу не предложил ему дотронуться до черного железа. Просто привязался к хромому однорукому парнишке, жадно расспрашивающим о мире за пределами родной страны. А получалось, что нет. Зря. Мало ли кем окажется незнакомец, встреченный в северном господарстве. «Я язычник», — напомнил Числав. «Тьфу!» — брат Хуга махнул ладонью. «Ты добрый и честный человек, а такие близкие дланям, даже если этого не понимают». «Я велел теням вырвать сердце у ведьмы», — подумал Числав, но вслух сказал. «Моя мать знала заговоры и научила меня им». Подождал. Не дрогнет ли добродушное лицо собеседника? Не дрогнуло, и Числав продолжил. «Меня выдаст ваш чистый огонь». «Никто не проверяет нас чистым огнем», — брат Хуга улыбнулся. «Так что не бойся. Черное железо — другое дело. Но ты можешь ходить в послушниках столько, сколько пожелаешь, пока не решишься». «Да», — удостоверился Числав. Он к нему привязался. Снова хотел сделать для него что-то хорошее и жалел, наверное, такого беспомощного и неприкаянного. «Я...» — он понял, насколько глупо выглядели бы его оправдания. «Не скажет же? Ведь даже послушники могут коснуться черного железа, пока переносят подсвечники или фигуры. Я должен подумать». «Конечно, конечно!» — закивал брат Хуга. «Я не тороплю. Совсем». Числав опустился на расстеленный плащ. Он смотрел, как от костра отлетали искры, кружились, мерцали, взметались в темно-синее небо. «Тайные люди. Неужели он сейчас на самом деле жалел, что он колдун? Ему нужно спрятаться», — размышлял он. «То, что Драго Ложа не высадила его за несколько недель, — удача. Ему надо сбежать из страны и зарыться в такую нору, где его никто не найдет». Если бы он знал, как обманывать черное железо, все бы получилось. Но Числав не знал. Он повернулся на бок. Языки огня танцевали в воздухе. Брат Хуга — хороший человек, но есть и меченые братья, которые жгут чародеев без разбору. Неужели Числав полезет к ним добровольно? Одну мысль тут же сбила другая. Как много брат Хуга узнал в Ордене? Он ведь рассказывал ему про другие страны, и туманный Афат, и солнечные Савояр, и даже загадочный Халазар, в пустынях которого меченые рыцари-башильеры бились за Келгразив. Если бы Числав только нашел способ обмануть черное железо, ну разве такое есть? Брат Хуга вежливо откашлялся. Числав перевернулся на спину, посмотрел на него с немым вопросом. «Я не настаиваю», — вновь повторил брат Хуга и почесал затылок. «Но вдруг мои слова, как-то у вас, настроят на нужный лад». Он сидел, поджав под себя короткие ноги, и на его бедрах лежала книжица. Числав приподнялся на локте. «Что случилось?» Брат Хуга погладил обложку и объяснил, что юноши из стран, считающихся в Иофате недостаточно ваницкими, а таковыми были и вольные господарства, по традиции брали себе новые имена и отрекались от прежних языческих, когда вступали в орден. Брови Числава поползли вверх. «Я никуда не вступаю». «Не вступаешь», — легко согласился брат Хуга. «Пока. Но это так, для размышления. Вдруг понравится». Числав со смешком лег на плащ, а брат Хуга стал зачитывать имена. «Абавальд, Дратовех, Гунтахрамон», — Числав фыркнул. «Точно нет». «Аламунд, Хаглиберт, Сунизел». «Брат Хуга». Числав опять устроился на боку, глядя на костер. «Такими именами ты меня не вдохновишь. Я их даже не выговорю. Особенно сейчас, пока речь еще не восстановилась. Да и как знать, восстановится ли до конца. Я господарец из глуши. Что с меня взять?» «Подожди!» Брат Хуга послюнявил палец и деловито перевернул страницу. «Дальше будет лучше. Хильперик, Берамот!» Умиротворенно трещал костер. Брат Хуга суетливо зачитывал имена, иногда вставляя свои фразы вроде «Знал одного Ансиберта, славный был малый», и Числав начал проваливаться в сон. Так он и лежал в полудреме, еще не зная, сколько ему придется пережить и как обманет черное железо, да и обманет ли. И сколько хитрости он придумает, пока в раскаленных песках Халазара не узнает о чародеях Дахмарзу. Тогда-то он и отрежет от своей души и без того перелатанной нимхи еще один лоскут, крохотный, но на этот раз с колдовским умением. И он заключит его в иглу, уже пригодную для таких тонких чар, и будет освобождать его лишь для того, чтобы сплести колдовство и затем пленять заново, как джина в лампу. Только до этого ему еще долгие годы. И жары, и боль, и пыль на страницах библиотечных книг, и паруса, надувающиеся на ветру, воска и ладан, башильерские клятвы. А пока он, разморенный, находился на границе сна и яви, надеялся на лучшее и слушал брата Хуга. «Бартоломью, Ганс, Лазар?» «Да», — перебил он сонно, зарываясь носом в сгиб локтя. «Пожалуй, Лазар подойдет».